Глава третья. Энергетический барьер. Деймос был удивлен, когда увидел меня, приближающегося ко входу в крепость Предтеч. Однако не стал выскакивать наружу, а спокойно дождался, когда я войду внутрь. «Командир, ты меня ждал на орбите, что ли?» — поинтересовался он после приветствия. «А то я думаю, почему попал не в гнездо, а черт знает куда?» «Тебе крупно повезло, что мы вообще здесь очутились», — ответил я. «Сделали первый разведывательный прыжок, и он прошел удачно. Поэтому вернулись, чтобы передать данные на зашифрованный маяк. Кстати, а почему ты угодил сюда?» «Пустотники», — поморщившись, ответил Радович. «Сразу три корабля зажали меня и пассажирское судно прямо на выходе. Я успел уничтожить один корабль, но и наш корвет получил повреждения. В итоге протаранил второго пустотника, инициировал подрыв реактора и использовал взаимодействие. Только попал почему-то сюда, а не в гнездо». «Странно это», — покачал я головой. «Нужно будет разобраться, но позже. Давай, забирайся в бронескаф и пошли. Энергоячейки нужны?» «Нет», — помотал головой Деймос и двинулся к своей броне, стоявшей у стены. «Я же не знал, сколько пробуду здесь, вот и оставил скафандр в отключенном режиме. Кстати, вижу, что ты всякого разного привез. Там есть съедобное? А то во рту полдня крошки не было, аж живот рычит, словно хищный зверь». «У тебя в бронескафандре питательная смесь имеется. Вот ее и ешь», — усмехнулся я. «До корабля доберемся, там удовлетворишь свой голод нормально». Пока я разгружал грави-платформу, Деймос успел собраться и даже помочь мне. На все ушло минут 10, зато теперь в крепости Предтеч можно было прожить с удобствами несколько недель. Тут тебе и припасы, и двухместный жилой модуль, и энергоячейки, и даже индивидуальный компьютер с большой базой фильмов и музыки. Все время, пока работали, меня не оставляла в покое одна мысль. Почему Деймос перенесся сюда? Что не так с гнездом? Может, его все же проверить? Чужак внутрь вряд ли бы смог пробраться и поставить какую-то блокировку. Все просто. Перед отбытием я установил на объект Предтеч специальный запрет под названием «Перманентная блокировка». Уникальная способность Предтеч 5-го уровня. Возможность заблокировать доступ к подконтрольному объекту Предтеч любому одаренному, не принадлежащему к роду, в том числе и обладающему способностями стихии администратор, контролер, судья, душелов, каратель, архитектор. Активация стоила 2500 частиц духа и не требовала дополнительной поддержки. Так вот, может, эта перманентная блокировка не позволила использовать взаимодействие? Эдакая ошибка из-за конфликта интересов. Что ж, сам я повторить попытку не могу. На сутки застряну в гнезде, что не есть хорошо. А вот использовать синий портал мне ничто не помешает. 4 часа любой одаренный, обладающий стихией аквамарин, сможет множество раз пройти с одного объекта на другой и обратно. «Деймос, сейчас попытаемся пробиться на акваду», — предупредил я Радовича. «На всякий случай прими данные по новым координатам входа-выхода. Ни с кем, кроме армии, не делись этой информацией. Когда придет время, я сам передам ее герцогу». «Будет сделано, командир. Вы, главное, всегда возвращайтесь с разведки». «Вернемся», — улыбнулся я. «Сейчас свяжусь с Ладой, предупрежу ее, и можно будет попытаться». Подруга выслушала меня и с тревогой в голосе попросила быть осторожнее. Пришлось успокоить девушку, пообещав, что мы не станем рисковать попусту. А затем я вернулся в крепость и мысленным приказом активировал синий портал, который не пожелал открываться сразу и проявился с запозданием в несколько секунд. Ответ, почему произошла задержка, пришел почти сразу в виде текстового послания от Предтеч. «Глава рода Аквамарин, ты обошел скрытые ограничения, установленные на родовое гнездо Предтечей генералом Ассием. Функционал гнезда вновь полностью доступен всем членам рода. Получена награда за уникальное деяние «Вопреки всему». Родовая ветвь стихии Аквамарин дополнена и расширена». «Командир, все хорошо?» С тревогой в голосе поинтересовался Деймос, замерший у меня за спиной. «И да, и нет», — ответил я. «Причину, почему тебя забросило в крепость, выяснил и устранил. Однако теперь у нас появилась новая весомая проблема. Похоже, мной лично заинтересовался магистр Ордена Искоренителей, и он, являясь предтечей, о чем я догадывался, попробовал использовать свой статус для блокировки взаимодействия. Бездна. А ведь у него это почти получилось, причем скрытно. Возможно, подобный контроль не распространяется на способности высокого уровня». «Так мы идем на ту сторону?» — уточнил Деймос, но тут же переспросил. «Постой, ты сказал предтеча?» «Да, именно так», — подтвердил я. «Ладно, пошли, время идет». Перенос сквозь синий портал был куда приятнее, чем через пустотный. Никакого холода. Словно окунулся в ионный душ, и через мгновение вышел из него. Прямо в пещеру с деревом способностей и умений. «Бездна!» — выругался я, с трудом удержав равновесие. «Ну вот, появилась первая неприятность. Будь на этой стороне противник, у него появилось бы весомое преимущество в подвижности, потому что в бронескафандре без энергоячеек не побегаешь. Тяжело это». «Твою же в душу!» — раздался позади приглушенный шлемом возглас Деймоса. «Чертовы условности! Опять!» «Шаркаем бронесапогами по полу до выхода», — ответил я, улыбаясь. «А вообще нужно на обоих объектах предтечь запасы энергоячеек держать теперь. На всякий случай». Снаружи была ночь. В небе спокойно, в эфире тоже. Значит, дома все хорошо. Однако подготовиться к проблемам все же стоит. Если корабли пустотников станут часто появляться на основных трассах, Содружеству быстро придет конец. Как и всему человечеству, не способному противостоять ментальному воздействию. «Слушай, а ведь у меня появилось вот это чувство защищенности, словно бы здесь мне ничто не угрожает», — произнес варвар. «А такое бывает лишь дома. Приятно, черт побери». «Не знаю», — пожал я плечами, — «мне это чувство с детства незнакомо. На свалке можно было погибнуть в любой момент, даже в собственной кровати. Один орбитальный залп, и все». Мы еще перекинулись с Радовичем парой фраз, а после тепло распрощались, под конец посетовав о потере корвета. Я еще проследил, чтобы Деймос вошел в зону контроля дроидов, и те приняли его за своего, а затем вернулся в гнездо. Здесь вновь облачился в бронескафандр и, тяжело ступая, вошел в синий портал, про себя подумав. Нужно еще хотя бы два объекта притечь, чтобы у нас был выбор, куда перенестись. Везде подготовить базу, возможно, припрятать малый корабль. И хорошо бы, чтобы при объектах имелись планеты, прошедшие терраформирование. Очутившись в крепости, я с удовольствием отметил, что здесь выход по-прежнему находится в первой пещере, и все системы бронескафандра вновь стали активными. И это хорошо, можно сразу идти к кораблю и заодно связаться с Ладой, чтобы не переживала. Покинув крепость и забравшись в планетарный вездеход, я предупредил подругу, что у нас в целом все хорошо, и двинулся на технике к кораблю. При этом у меня складывалось ощущение, что я упускаю нечто важное. Я даже в какой-то миг остановил транспорт, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. Но, увы, так и не понял, что же меня беспокоит. Озарение пришло, когда уже въехал по грузовой аппарели в отсек, вышел наружу и направился по осевому коридору в рубку управления. Я даже замер на месте, задрав голову вверх, до того простая и ясная мысль меня посетила. «Синий глаз Альфа». Возможность определять направление к ближайшему объекту предтечь. Насколько я понял, при использовании этой способности мне не покажут мои крепости гнездо. А значит, есть шанс определить направление к новому объекту. И велик шанс, что именно к нему удастся проложить нормальный путь. Почему я так решил? Ну, пока что все объекты, которые мне довелось увидеть, и о которых слышал, а также информация из особой базы знаний для одаренных, все указывало на то, что дары предтечь расположены в системах, доступных для гиперпереходов. И это логично. Зачем создавать ту же крепость в таком месте, куда никогда не попадет человек? Правильно, это бессмысленно. Лада, кажется, я немного упростил нашу задачу по поиску безопасных точек входа-выхода, произнес я и поспешил в рубку. Хотелось побыстрее испытать теорию на практике. В этот раз направление для прыжка выбрали почти сразу. Просто я использовал синий глаз Альфа, после чего почти сразу определил направление на ближайший объект предтечь. Затем было совмещение с возможными входами-выходами, и наш выбор остановился на точке номер 5. Она оптимально соответствовала нахождению объекта. «Ну что, начинаем?» – поинтересовался я у подруги. «Или попробуем продолжить путь государства Синай? Так-то новое направление уводит нас еще дальше в сторону от исследованных территорий». «Ты же сам сказал. Чем больше нам подконтрольно объектов притечь, тем лучше», — напомнила девушка. «Так что можно рискнуть еще раз. А затем еще и еще». «Договорились», — улыбнулся я. «Искин, начинай разгон. Курс на точку номер 5». «До входа в гиперпространство ориентировочно 20 минут», — тут же ответил искусственный интеллект. И вновь волнение, смешанное с беспокойством. Правда, в этот раз не столь сильное. Похоже, мы с Ладой начинаем привыкать. Ну, главное, что блокировка с гнезда снята. И в любом случае я теперь знаю, что будем делать, если мы опять не сможем попасть на Акваду. 20 минут пролетели незаметно, и первооткрыватель прыгнул в гиперпространство. Все, теперь назад пути нет, и с обратной стороны нас может ожидать все, что угодно. Вполне возможно, что и объект предтеч, что не может не радовать. «Опять поесть нормально не успели», — сообщила подруга. «Давай уже сделаем долгую остановку. Нужно отдохнуть, выспаться». «Вот полностью согласен. И так уже перевыполнили план на неделю вперед», — согласился я. «Главное, чтоб с обратной стороны гиперпрыжка нас не ждали сюрпризы. Хотя время перемещения вполне нормальное, так что все будет хорошо. А пока перекусим, как и в прошлый раз. Немного времени у нас в запасе имеется». Гиперпрыжок прошел штатно, да и сам выход получился без сюрпризов. Система тревоги не взвыла, никто нас не атаковал в первые же секунды. Не знаю, как Лада, а я даже расслабился, пока на мониторы не начали поступать данные, полученные от системы сканирования ближнего и дальнего космоса. 12 неопознанных объектов, активно перемещающихся в пространстве. По размерам превышают тяжелые крейсеры», — сообщил Искин. «Материал, из которого изготовлены эти...» «Достаточно. Это корабли», — прервал я искусственный интеллект, отлично понимая, кого вижу на смотровых экранах. «Флот пустотников, кучно расположившийся на орбите одной из двух планет системы. И все это под светом желтого карлика. Ну и что нам делать со всей этой силой?» «Нужна разведка», — произнес я и тут же передал через нейросеть приказ. «Выдвинуться к оккупированной пустотниками планете. Что они устроили на поверхности?» «Фиксирую 3 корабля неизвестных, направляющиеся к нам», — доложил Искин. «Справимся», — оценил я наши силы. «Идем на сближение, но без ускорения, пока не прикажу. Незачем противнику знать наши возможности». «Они значительно превышают врага по всем параметрам, кроме мощности главного калибра. Но и тут у нас преимущество. Активная защита большого разведчика по уровню соответствует кораблю класса крейсер. Так что 2 попадания мы выдержим легко. К тому же у меня есть массовая защитная способность 5-го уровня. Особая зона «Аквамарин», которая может создать сферу радиусом в 50 метров. И вряд ли орудия пустотников смогут пробить ее даже со 2-го раза». «Странно. Они уверены, что легко справятся с нами», — произнес я, осознав, что вражеская эскадра не намерена атаковать сразу всеми кораблями. 1 выдвинулся далеко вперед, а 2 других действовали так, словно подстраховывали. «Возможно, у них нет связи с другими пустотниками», — предположил Лада. «А эти еще не сталкивались с одаренными. Вот они и действуют из расчета, что им попался обычный корабль Содружества. Сейчас возьмут под контроль экипаж и получат такую ценную информацию». «На всякий случай, держись рядом. Я использую ментальную защиту 3-го уровня». Заранее активировав абсолютную защиту, я фактически укрыл всю рубку, после чего прикинул, как будет лучше атаковать врага. А затем мы с Ладой стали ждать, когда корабль противника выйдет на дистанцию уверенного попадания при выстреле. В какое-то мгновение я почувствовал волну холода, которая попыталась пленить меня, но в следующий миг словно соскользнула с разума. Вот это я понимаю, сила ментального воздействия почти преодолела способность 3-го уровня. Он Ладой вовсе начала мотать головой. «Ты в порядке?» — спросил я у подруги. «Да, только что был шум в ушах, сейчас прошел», — ответила девушка. «Тогда приготовься, сейчас будет весело», — улыбнувшись, произнес я и мысленно отдал приказ произвести первый залп. Очень уж глупо подставился противник. Видимо, привык, что ментальной атаки достаточно, чтобы обезвредить любого противника. Разведчик содрогнулся, разряжая единственное носовое орудие. Потянулись секунды ожидания, во время которых наш корабль продолжал сходиться курсами с вражеским. Причем мне уже было ясно, противнику не уклониться от повторного залпа. Осталось лишь дождаться оповещения от предтечи о повреждении врага. «Так, есть попадание. А вот и текстовое подтверждение. Глава рода «Аквамарин», ты нанес повреждение пустотному альфа-дредноуту 20%. Для полного уничтожения требуется повредить вражеский корабль на 80%. Немедля я приказал произвести еще один залп. И сразу же, едва сгусток энергии унесся к противнику, начал маневр сближения. А едва мы оказались с вражеским дредноутом борт к борту, разрядил в противника все 6 орудий, смотрящих корпус пустотника. Все, этот готов. И пусть нет оповещения об уничтожении, зато корабль разлетелся на множество осколков. А впереди еще 2. И вот они уже настроены предельно серьезно. «Маневр уклонения, левая полусфера!» — распорядился я, готовый в любой момент активировать особую зону «Аквамарин». Оба выстрела вражеских кораблей не достигли своей цели. Наш ответный залп оказался результативным. -30% целостности у расположенного слева дредноута. Хм, выходит, у них разный запас прочности. Нужно запомнить. Еще два залпа и одно уклонение оставили первооткрыватель один на один с врагом, который решил прервать сражение. Поздно. 9 кораблей, которые неторопливо начали разгон от орбиты планеты, не успевали прикрыть товарища, а тот окончательно принял решение бежать. Что ж, запишем еще один борт на свой счет. Только придется сблизиться с противником. Не страшно, у меня в любом случае большое преимущество скорости, успею уклониться. Первое попадание, пауза в несколько долгих секунд, затем второе. Противник окончательно потерял ход, его начал разворачивать, и третий залп первооткрывателя окончательно поставил точку в первом этапе сражения. Передо мной даже развернулось оповещение от предтеч. Глава рода Аквамарин, ты уничтожил 3 пустотных альфа-дредноута. Личное участие 100%. Получена награда. 4 великих, 16 больших и 10 малых кристаллов духа. Доступно кристаллов духа. 6 великих, 24 больших, 10 малых. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 великих или 100 больших кристаллов духа. Зафиксирована энергетическая аномалия, предположительно искусственного происхождения. Раздался в трубке голос Искина, и я впервые услышал в его словах тревогу. Смахнув оповещение, сосредоточился на экранах, тактическом и обзорном. «Бездна!» – невольно вырвалось у меня, когда стало ясно, о чем говорит искусственный интеллект разведчика. Солидную часть космоса словно бы отрезало сферическим барьером, состоящим из сотен тысяч энергетических жгутов. И самое плохое было то, что вся эта сфера отрезала первооткрывателю путь к точке входа-выхода. «Что это вообще такое? Ловушка?» «Вряд ли. Скорее, какая-то невероятно огромная орбитальная система обороны. А может и что-то еще?» «Искин, мы сможем преодолеть этот барьер?» «С вероятностью в 90% при столкновении с аномалией корабль будет уничтожен», ответил искусственный интеллект с грустью в голосе. «В таком случае меняем курс. Максимальное удаление от противника. Посмотрим, как долго они смогут держать этот барьер. И поиграем в догонялки».